На улице в темноте играл ветер, и, подгоняемый его толчками, Самгин быстро догнал Судакова. Тот шел не торопясь, спрятав одну руку за пазуху, а другую в карман брюк. Шел быстро и пытался свистеть, но свистел плохо, должно быть, мешала разбитая губа. «Вы революционер?» — вдруг и неприятно громко спросил он, заставив Клима оглянуть узкий кривой переулок и ответить не сразу, в полголоса, докторально. «Кого считаете вы революционером? Это понятие растяжимое, особенно у нас, русских». «А я думал, когда вы там засмеялись после того, как я про купцов сказал, вот этот, наверное, революционер». «Разумеется, я». Но Судаков, не слушая, бормотал. «Прячетесь, черт вас возьми! На похоронах Баумана за сыщика приняли меня. Осторожны очень. Какие теперь сыщики?» Он вдруг остановился, точно наткнувшись на что-то, и сказал: «Ну, прощай, Митюха, а то дам в ухо». «Негодяй!» — возмущенно думал Самгин, торопливо шагая и прислушиваясь, не идет ли парень за ним. «Типичнейший хулиган». Но в проулке было отвратительно тихо. Только ветер шаркал по земле, по железу крыш. И этот шаркающий звук хорошо объяснял пустынность переулка. Людей замело в дома. Согнувшись, Самгин почти бежал, и ему казалось, что все в нем дрожит, даже мысли дрожат. Он с разбега приткнулся в углубление ворот. Из-за угла поспешно вышли четверо, и один из них ворчал: «Крестный ход со всех церквей, вот бы что надо!» Маленький круглый человечек, проходя мимо Самгина, сказал: «Духовенство, конечно, могло бы роль сыграть. Рассчитывает, чей кусок жирнее». Когда слова стали невнятны, Самгин пошел дальше, шагая быстро, но стараясь топать не очень шумно. Кое-где у ворот стояли обыватели, и от каждой группы ветер отрывал тревожные слова. «Николка Баранов рабочих вооружает». «Какой Баранов?» «Асафа, сын». «Басни». «Вот кабы охотный ряд». В другой группе кто-то уверенно говорил: «Поджигать начнут, увидите». А со скамьи бульвара доносился веселый, утешающий голосок: «Да бросьте, когда ж Москва бунтовала? Против ее действительно, а она никогда». «А студенты?» «Ну, нашел бунтарей». «Вы куда, бабы?» «Во-первых, девицы». «Ах, извините, куда же?» «Поглядеть, как булочники баррикаду строят». «Ну, это не забава». Но, несмотря на голоса из темноты, огромный город все-таки вызывал впечатление пустого, онемевшего. Окна ослепли, ворота закрыты, заперты. Переулки стали более узкими и запутанными. Чутко настроенный слух ловил далекие щелчки выстрелов, хотя Самгин понимал, что они звучат только в памяти. Брякнула щеколда калитки. Самгин приостановился. Впереди его знакомый голос сказал: «Как поведут себя питерцы?» Калитка шумно хлопнула. Человек перешел на другую сторону улицы. «Поярков», — признал Клим, входя в свою улицу. Она встретила его шумом работы, таким же, какой он слышал вчера. Самгин пошел тихо, пропуская в памяти своей жильцов этой улицы, соображая, кто из них может строить баррикаду. Из-за угла вышел студент, племянник акушерки, которая раньше жила в доме Варвары, а теперь рядом с ним. «А это вы?» — сказал студент. «Солдат или полиции нет на бульваре?» Самгин отрицательно мотнул головой, прислушиваясь. В глубине улицы кто-то командовал: «Поперек кладите! Круче!» «Баррикада?» — спросил Самгин. «Две!» — сказал студент, скрываясь за углом. Самгин подошел к столбу фонаря, прислонился к нему и стал смотреть на работу. В улице было темно, как в печной трубе, и казалось, что темноту создает возня двух или трех десятков людей. Гулко крякая, кто-то бил по булыжнику мостовой ломом, и, должно быть, именно его уговаривал мягкий босок: «Довольно, довольно, товарищ!» Улицу перегораживала черная куча людей. За углом в переулке тоже работали, катили по мостовой что-то тяжелое. Окна всех домов закрыты ставнями, и окна дома Варвары тоже. Но оба полотнища ворот настежь. Всхрапывала пила, мягкие тяжести шлепались на землю. Голоса людей звучали не очень громко, но весело. Веселость эта казалась неуместной и фальшивой. Неугомонно и самодовольно звенел тенористый голосок. «Чего это? Водой облить? Никак нельзя. Пуля в лед ударит, ледом будет бить. Это мне известно. На горе Святого Николая, когда мы шипку защищали, турки делали много нам вреда ледом. Постой, зачем бочку зря кладешь? В нее надо набить всякой дряни. Лаврушка, беги сюда!» Клим сообразил, что командует медник. Он лудил кастрюли, самовары и дважды являлся жаловаться на Анфимьевну, которая обсчитывала его. Он тощий, костлявый, с кусочками черных зубов во рту под седыми усами. Болтлив и глуп. А Лаврушка — его ученик и приемыш. Он жил на побегушках у акушерки, квартировавшей раньше в доме Варвары. Озорной мальчишка. Любил петь, что ты, суженец, не весел. А надо было петь сундженец, сундженский казак. Закурив папиросу, отдаваясь во власть автоматических мелких мыслей, Самгин слышал: «И стрелять будешь, дед?» «Стрелять? Я не вижу ни хрена. Меня вот в бочку сунуть, тогда пуля бочку не пробьет». Медник неприятно напомнил старого каменщика, который подбадривал силача Мишу или Митю ломать стену. По другой стороне улицы прошли двое, студент и еще кто-то. Студент довольно громко говорил: «Вы, товарищ Яков, напрасно гуляете один, без охраны». Шум работы приостановился. Было видно, что строители баррикады сбились в тесную кучу, и затем в тишине раздался голос Пояркова: «Окажетесь в ловушке. На случай отступления надо иметь сквозные хода дворами. Разберите заборы». «Правильно!» — крикнул медник. Самгин чувствовал, что у него мерзнут ноги и надо идти домой, но хотелось слышать, что еще скажет Поярков. Но чего ради действуют проклятые старички? Тоже в своем роде Кропоткины и Толстые. Это уподобление так смутило его, что он даже кашлянул, точно поперхнувшись пылью. Но затем вспомнил еще старика, историка Козлова. Он понимал, что на его глазах идея революции воплощается в реальные формы. Что, может быть, завтра же под окнами его комнаты люди начнут убивать друг друга. Но он все-таки не хотел верить в это, не мог допустить этого. Разум его упрямо цеплялся за незначительное, смешное, за все, что придавало ночной работе насмерть характер спектакля любителей драматического искусства. Сравнение показалось ему очень метким и даже несколько ободрило его. Он знал, как делают революции, читал об этом. Происходившее не напоминало прочитанного о революциях в Париже, Дрездене. Здесь люди играючи отгораживаются от чего-то, чего, вероятно, не будет. А если будет, придут солдаты, полсотни солдат, и расшвыряют всю эту детскую постройку. В таких полугневных, полупрезрительных мыслях Самгин подошел, заглянул во двор. Дверь сарая над погребом тоже была открыта. Перед ней устояла точно колокол Анфимьевна с фонарем в руке и говорила: «Диван берите, и матрас можно, а катки не дам. Сундук тоже можно, он железом обит». Самгин зачем-то снял шапку, подошел к домоправительнице и спросил: «Что это вы делаете?» Спросил он не так строго, как хотелось. Анфимьевна, подняв фонарь, осветила лицо его, говоря: «Выбираем ненужное, на баррикаду нашу», — сказала она просто, как о деле обычном, житейском. И, отвернувшись, прибавила с упреком: «Вам бы одному-то не гулять, Варюша беспокоится».

Хотелось, чтобы все быстрее шло к своему концу. Вспомнил фразы Кумова. Отношение человека к жизни зависит от перемещения в пространстве. Наше земное пространство ограничено пределами, оскорбительными для нашего духа. Но даже и в нем... Дальше Кумов говорил что-то невразумительное о норманах в Англии, в России, Сицилии.